Глава 74. Понятная информация. Полночь. В это время не все, однако большая часть игроков 20 уровня, находилась в подземельях. Начинался третий день с момента открытия сервера. Множество игроков продолжали прокачиваться в подземельях. Что же касается игроков ниже 20 уровня, то они еще не покинули начальные зоны и не могли войти в подземелье Ледяного леса. Никто не знал, кто обнаружил появившегося гоблина-купца. Сразу после того, как руководство амбиций Титана узнало об этом, они тут же оповестили всех рядовых членов гильдии. Те, кто не был в подземельях, уже выступили в путь. Те же, кто оставался в них, ускорили свой темп. Йосю также не забыли предупредить. «Появился гоблин-купец. Давайте ускоримся. Мне нужно поторопиться». Йосю обратился к группе, после чего увеличил темп прохождения. Седьмое поле с братьями завидовали ему. Однако это не влияло на их скорость прохождения. Под четким руководством Йосю они быстро добрались до Ледяного Дэна, после чего закончили прохождение за 28 минут. После выхода из подземелья Йосю связался с Бесконечной Ночью. Его группа тоже покинула подземелье. В этот момент он направлялся к гоблину-купцу. После того, как Йосю узнал точное место назначения, он немедленно отправил туда Мрачного Орда, так быстро, как только мог. Седьмое поле с ребятами хотели увидеть это захватывающее зрелище. Йосю не стал им препятствовать. Подземелье находилось в зарослях Ледяного леса. Снаружи подземелья была огромная зона для прокачки. На протяжении всего пути Йосю видел несколько игроков, которые направлялись в ту же сторону, что и он. В отличие от могильника, в Ледяном лесу было намного больше игроков. Не только великие гильдии собрались участвовать в убийстве дикого босса. Несколько обычных гильдий также решили принять участие в подобном событии. Более того, для воровства хватало возможностей. В конце концов, великие гильдии сдерживали друг друга. Поэтому Йосю не был единственным, кто извлекал пользу из данной ситуации. «Я вижу тебя!» Подходя к месту назначения, Йосю внезапно получил сообщение. Он оглянулся в поисках Бесконечной Ночи. Бесконечная Ночь, в свою очередь, отправила ему приглашение в группу. После того, как Йосю вышел из подземелья, он сразу же вышел из своей группы. Йосю не замедлил принять его приглашение. По-видимому, это была основная гильдейская группа. Ее лидером являлся Холодная Ночь, глава амбиций Титана. «Приветствуем Мрачного Орда!» Написал Бесконечная Ночь в групповом чате и добавил несколько иконок с аплодисментами. Несколько игроков также последовали его примеру. Йосю не колебался и отправил в ответ приветственный смайлик. После чего он присоединился к голосовому чату группы. «А здесь много людей», — заявил Йосю. «Ага. В этот раз тут не только великие гильдии. Пришел много обычных игроков, чтобы поучаствовать в сражении». «Хорошо. Кроме Травяного Сада и Синего Ручья, какие гильдии еще заслуживают внимания?» — спросил Йосю. «Великолепная Династия, Самсара, Туманный Замок, Поступь Пустоты, Цветущая Долина, Воющая Вершина, 301-е». «Я понял, понял». Йосю видел, что Бесконечная Ночь мог болтать без умолку. «Просто у них достаточно сил, чтобы убить гоблина-купца», — сказал он. «В такой непростой ситуации, Мрачный Орд, как ты думаешь, какая самая важная деталь?» — спросил Холодная Ночь. «Агрессия!» Йосю хлопнул себя по голове. «Кто первым сумеет завладеть агрессией босса, тот завладеет инициативой». «Однако ты должен знать, что тот, на ком будет держаться агрессия босса, также вызовет на себя агрессию со стороны остальных игроков», — сказал Холодная Ночь. «Но персонажей, держащих на себе агрессию босса, может быть несколько», — сказал Йосю. «Несколько?» «Верно. Нужно создать группу, состоящую полностью из атакующих персонажей. Каждый из них сможет с легкостью прервать свою атаку и передать агрессию другому игроку команды. Благодаря тому, что их урон будет одинаков», — ответил Йосю. «Насколько же ты любишь ДПС-группы?» — усмехнулся Бесконечная Ночь. «Но в таком случае могут погибнуть многие игроки», — спросил Холодная Ночь. «Если грамотно использовать лес, тогда можно избежать лишних смертей», — ответил Йосю. «Что для этого нам нужно сделать?» продолжал допытываться Холодная Ночь. «Дайте мне 5 игроков 20 уровня с фиолетовым оружием. Это возможно?» — спросил Йосю. «Без проблем. Каждый в этой группе имеет фиолетовое оружие», — ответил Холодная Ночь. «У меня оранжевое оружие», — вставил Бесконечная Ночь. «Еще мне не нужны клирики». «Тогда какие классы тебе нужны?» — поинтересовался Холодная Ночь. «Классы дальнего боя будут лучшим выбором», — ответил Йосю. «Я позову людей», — сказал Холодная Ночь. На текущий момент в его группе не было 5 игроков дальнего боя. «Они скоро будут здесь», — проинформировал всех Холодная Ночь. «Еще мне нужна информация об используемом оружии». «Погоди секунду». Холодная Ночь собрал требуемую информацию и отправил ее Юсю. Стрелки являлись чистыми классами дальнего боя. Кроме них, маги и магические мечники обладали хорошей атакой дальнего боя. Из 5 игроков, собранных Холодной Ночью, 3 были стрелками – снайпер, лаунчер и огнеметчик. Еще 2 оказались элементалистом и магическим мечником. Они имели фиолетовое оружие, и каждый из них был опытен в своем классе. Осмотрев их, Йосю поинтересовался. «Уровни их навыков?» Холодная Ночь опять отошел, собирая информацию о каждом игроке. После этого он предоставил всю полученную информацию Йосю. «У вас еще есть?» «Братец, пожалуйста, скажи сразу обо всем, что тебе нужно. Пожалуйста!» Слезы стекали по щекам Холодной Ночи. Он был главой гильдии, а не секретарем, чтобы бегать на побегушках туда и обратно. «Мне необходимо понять, смогут ли эти игроки нанести достаточно урона», — ответил Йосю. «Мог бы раньше сказать об этом. Если они откроют тебе свои профили, этого будет достаточно?» Холодная Ночь просто рыдал. «Их способность наносить урон не отображается в описанных цифрах. Какие специальные эффекты наложены на их оружие? Есть ли в снаряжении дополнительные навыки? Сколько урона наносят их навыки? Профили персонажа имеют подобную информацию?» Йосю завалил вопросами Холодную Ночь. «Братец, братец, я был неправ». Слезы по-прежнему стекали по щекам Холодной Ночи. В итоге он все-таки отправился пытать игроков. После изучения предоставленного снаряжения Йосю заявил. «Хорошо, этого достаточно. Или есть еще что-то, что я не знаю, но мог бы увидеть в их профилях?» «Я думаю, что нет». Холодная Ночь понимал, что это был риторический вопрос. Однако у него не было выбора, поэтому он ответил на него. «Тогда вы 5. Поспешите занять свои места», — сказал Йосю. «Ты будешь руководить силовой группой, но тогда что насчет нас?» — спросил Холодная Ночь. «Наша группа будет удерживать агрессию босса. Ваша же задача — наносить урон», — ответил Йосю. Холодная Ночь прослезился. Все выглядело так, будто он сейчас является новичком. «Что же делать? Что же делать?» «Смотрите! Это гоблин-купец!» Йосю собирал всю информацию по дороге. Увидев босса, их группа остановилась. Область рядом с боссом была усеяна гомонящимися игроками, бахвалящимися, что купец достанется им. Гоблин-купец имел полностью зеленую кожу, однако он не выглядел таким коварным, как обычные гоблины в подземельях. Он казался простым, бесхитростным парнем. За его спиной находился массивный рюкзак. Он энергично бегал по лесу, время от времени доставая разные вещи из своего рюкзака и кидая их в игроков. Это были фейерверки, гранаты, коктейли Молотова, кирпичи, бутылки с вином. Все шло в ход. Прошло совсем немного времени с момента его обнаружения. По крайней мере, он еще не был полностью обнаружен игроками. Гоблин наворачивал круги, ругаясь на никому непонятном языке. После броска коктейля Молотова пространство перед боссом затопило море огня. После чего гоблин в 3 прыжка ловко отпрыгнул в сторону деревьев. Яркий меч света пронзил лесные сумерки. Из-за скорости удара листья слетели с деревьев, устлав землю ровной дорожкой. Гоблин был аккуратно подброшен в воздух и начал падать обратно. Навык мастера меча. Рисунок мечом. Игроком, вышедшим из леса, был Лазурный поток.